Глава 23. Поход. Субботнее утро встретило меня не гулом серверов, а настойчивым, почти паническим звонком будильника. 6 утра. Выходной. На мгновение я забыл, зачем поставил его, и в голове промелькнула шальная мысль. Аномалия. Выезд. Срочно. Но потом я вспомнил. Поход. Света. Нормальная жизнь. Я стоял у подъезда ровно в 8, чувствуя себя невероятно глупо. На мне были джинсы и теплая флисовая кофта. В руках небольшой рюкзак, в котором лежали сменные носки, зубная щетка и термос кофе, заботливо заваренным еще с вечера. Я ощущал себя школьником, которого впервые отправляют в летний лагерь. Смесь неловкости, предвкушения и отчетливого желания сбежать обратно в свою привычную берлогу. Ровно в назначенное время из-за угла с тихим рывком выкатились не одна, а целых 3 машины. Это были большие, покрытые дорожной грязью джипы, выглядевшие так, будто они только что вернулись из экспедиции по непроходимой тайге. Они с какой-то хищной грацией заняли всю парковку перед домом. Из головной машины выскочила Света. «Лёшка, привет! А мы уже думали, ты проспишь!» — весело крикнула она. На ней была удобная походная одежда, волосы собраны в хвост, на лице ни грамма косметики, но при этом она выглядела энергичной и абсолютно счастливой. Я почувствовал себя еще более не в своей тарелке. «Привет, я же обещал!» – пробормотал я. «Отлично, прыгай к нам!» – скомандовала она, указывая на свою машину. «Знакомься, это Андрей, наш рулевой!» Она кивнула на бородатого парня за рулем, который лишь коротко улыбнулся мне в зеркало заднего вида. «А это Миша, наш главный специалист по разведению костров и философским спорам у огня!» Миша, сидевший на переднем сидении, обернулся и протянул мне руку через спинку кресла. «Привет, рад наконец-то познакомиться. Света про тебя все уши прожужжала. Говорит, гений, который зарывает свой талант в землю. Будем откапывать». Я сел на заднее сиденье рядом со Светой. Машины тронулись. Атмосфера в салоне была невероятно оживленной. Ребята громко смеялись, переговаривались по рации с другими экипажами, спорили о том, по какой дороге лучше ехать. Они обсуждали какие-то свои общие истории, травили байки из прошлых походов, и я чувствовал себя зрителем на чужом празднике. Света, заметив мою молчаливость, старалась вовлечь меня в разговор. «Лёш, ты слышал, что Яндекс новый фреймворк для нейронок выкатил? Мишка уже успел протестить, говорит, сырой ещё». «Сырой, но перспективный». Тут же включился Миша. «Они там, наконец-то, нормальную работу с цензорами прикрутили. Не то, что в прошлой версии. Я считаю, это прорыв для обработки естественного языка». «Прорыв будет, когда они перестанут нанимать некомпетентных менеджеров, которые требуют зарелизить фичу за неделю до дедлайна», — вставил водитель Андрей, не отрываясь от дороги. Разговор потек по знакомому руслу IT-новостей, корпоративных войн и технологических споров. «Это был мой мир». Точнее, мой бывший мир. Я слушал их оживленные дебаты о том, насколько этичен новый алгоритм распознавания лиц, и вспоминал инструкцию, запрещающую вступать в контакт с сущностями класса Эпсилон. Они с жаром обсуждали сбой в работе крупного дата-центра, а у меня перед глазами стоял второй Гена, мерцающий и исчезающий после рассинхрона временного буфера. Их реальность казалась мне теперь такой простой, понятной и немного наивной. Я с удивлением осознал, насколько изменился я сам всего за пару недель. Через несколько часов езды мы прибыли к началу маршрута. Живописный берег Ладоги, поросший сосновым лесом. Воздух был другим, густым, прохладным, наполненным запахом хвои, влажной земли и большой воды. Команда быстро и слаженно начала готовиться к выходу. Из багажников извлекались огромные рюкзаки, палатки, котелки. Это была хорошо отлаженная машина. Андрей, как оказалось, отвечал за снаряжение. Миша – за провиант. А Света была штурманом. Я с удивлением смотрел, как она, разложив на капоте большую подробную карту, с компасом в руке уверенно прокладывала маршрут, отдавая короткие и четкие распоряжения. Та Света, которую я знал по институту, прилежная отличница, и та, что работала в офисе, прагматичный тимлид, здесь на природе раскрылась совершенно новой стороны. Она была здесь абсолютно в своей стихии, лидером, за которым безропотно следовали эти бородатые, уверенные в себе айтишники. Мне выдали рюкзак, предварительно настроив его под мой рост, и сунули в руки трекинговые палки. После короткого инструктажа «от группы не отставать, под ноги смотреть, медведей не кормить» мы тронулись. Тропа вилась сквозь сосновый лес, то поднимаясь на скалистые выступы, откуда открывался захватывающий вид на седые воды Ладоги, то спускаясь к тихим, заросшим мхом заводям. Разговоры стали тише, общее возбуждение улеглось, сменившись мерным ритмом ходьбы. Люди разбились на небольшие группы, переговариваясь о чем-то своем. Я шел рядом со Светой, пытаясь настроиться на эту новую волну, пытаясь отключить внутренний анализатор, который продолжал сканировать окружающий мир на предмет аномалий. Я сделал глубокий вдох, стараясь вместе с этим смолистым воздухом втянуть в себя и это спокойствие, эту простоту. Просто идти, просто слушать, просто быть здесь и сейчас, в этом лесу с этими людьми, вдали от мира, где пространство можно порвать силой мысли, а время сбоит, как старый компьютер. К вечеру мы вышли на большую поляну, на высоком берегу реки. Место было невероятно красивым. Вековые сосны обступали ее со всех сторон, а внизу под обрывом шумела темная вода, перекатываясь на порогах. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в драматичные багровые и золотые тона. «Привал!» – громко скомандовала Света, скидывая свой рюкзак. «Здесь ночуем!» Команда ожила. Все действовали слаженно и быстро, как хорошо отлаженный механизм. Андрей и еще несколько парней принялись расчищать место под костер и заготавливать дрова. Миша с кем-то уже разворачивал полевую кухню, извлекая из рюкзаков котелки и пакеты с провиантом. Девушки начали ставить палатки, их движения были отточенными и уверенными. Я стоял посреди этой суеты, чувствуя себя немного потерянным. Я не знал, за что хвататься. Попытался помочь с дровами, но едва не уронил себе на ногу тяжелое бревно. Попробовал помочь с установкой общей большой палатки кухни, но запутался в стропах и чуть не повалил всю конструкцию. Каждый раз кто-то из ребят с дружелюбной усмешкой отстранял меня, говоря: «Лех, не парься, мы сами. Ты лучше отдохни». Я чувствовал себя неуклюжим и бесполезным. В своем мире, мире кода и алгоритмов, я был экспертом. Здесь, в мире палаток и костров, я был беспомощным новичком. Наконец Света сжалилась надо мной. «Леш, вот, держи». Она протянула мне небольшой чехол. «Это твоя персональная однушка. Самая простая в установке. Давай покажу, как». Она быстро и ловко, буквально за пару минут, показала мне, как собрать каркас и натянуть тент. Под ее руководством я кое-как справился со своей задачей. Моя маленькая оранжевая палатка стояла немного криво, но она стояла. Это была моя первая маленькая победа в этом новом для меня мире. Когда стемнело, в центре поляны уже весело плясал большой костер. В котелке над огнем аппетитно булькало что-то похожее на гречневую кашу с тушенкой. Люди расселись вокруг огня на бревнах и походных ковриках, разливая по кружкам горячий чай. Атмосфера была невероятно теплой и дружеской. Разговоры полились рекой. В основном, конечно, про работу. Ребята травили байки про неадекватных заказчиков, про эпические сбои в продакшене, про собеседования, на которых задавали абсурдные вопросы. Я слушал их и улыбался. Это было так знакомо, так нормально. Это был тот самый язык, на котором я говорил всю свою сознательную жизнь. «А ты, Лёш?» так и не рассказал, где пропадаешь?» — спросила Света, когда общая волна шуток немного улеглась. «Кирилл что-то говорил про какой-то секретный НИИ. Это что, серьезно?» Все взгляды обратились ко мне. Я на мгновение замялся, вспоминая подписку о неразглашении. «Ну, вроде того», — уклончиво ответил я. «Государственная контора, старой закалки. Занимаемся анализом специфических геофизических данных». «Ого, аномальные зоны, что ли?» С интересом подался вперед Миша. «Как в «Сталкере»?» «Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Только без мутантов. В основном просто странные цифры и непонятные названия». «А как ты их анализируешь?» — спросил Андрей, водитель. «Это же, наверное, дико интересно, когда данные не подчиняются стандартной логике». «Ну, пытаясь найти эту нестандартную логику», — отшутился я. «Приходится много импровизировать. Это как отлаживать код, написанный инопланетянами. Интересно, но голова пухнет». Я старался говорить легко и небрежно, но чувствовал, как внутри все напрягается. Я ходил по очень тонкому льду, пытаясь рассказать правду, не раскрыв при этом никаких секретов. Потом разговор плавно перетек к воспоминаниям. Света начала вспоминать университетские годы, наши общие проекты, смешные случаи с преподавателями. Я смотрел на нее, освещенную пляшущими отблесками костра, и видел, как сильно она изменилась. Ушла юношеская неуверенность, появилась спокойная сила и независимость. Она нашла свое место в жизни, стала лидером, которого уважали, и я почувствовал укол легкой, светлой грусти по тому времени, когда мы все были просто студентами с большими надеждами. Позже, когда большинство уже разбрелось по палаткам, я остался у догорающего костра с Андреем. Он оказался не просто водителем и специалистом по снаряжению, но и, на удивление, глубоким, вдумчивым человеком. «Знаешь, а я тебе верю», — неожиданно сказал он, глядя на угли. «Про то, что данные не подчиняются логике». «В смысле?» — удивился я. «Я давно увлекаюсь всякой эзотерикой, философией Востока», — он усмехнулся. «Для ребят это просто хобби, а я серьезно копаю. Во многих древних текстах говорится, что реальность — это не то, чем кажется, что есть другие уровни, другие законы. И то, что мы называем наукой, описывает лишь тонкий верхний слой. Как думаешь, где граница познания? Может ли математика описать то, что лежит за пределами материального мира?» Его вопрос застал меня врасплох. Я вспомнил объяснение Игнатича про информационную вселенную, рассказы Гены про ману и заклинания. Я думал об этом последнюю неделю почти непрерывно. «Я не знаю», — честно ответил я. «Но мне начинает казаться, что эта граница гораздо более размыта, чем я думал. Что, возможно, и эзотерика, и физика, и математика — это просто разные языки, которые пытаются описать одно и то же». Мы проговорили еще около часа о природе сознания, о квантовой неопределенности, о том, что древние мистики и современные физики-теоретики по сути говорят об одном и том же, просто используют разный понятийный аппарат. В этом бородатом айтишнике я неожиданно нашел родственную душу, человека, который так же, как и я, стоял на границе двух миров, пытаясь заглянуть за ее пределы. Это было невероятно. «Пора было спать. Света позаботилась обо мне. Мне выдали не только палатку, но и теплый спальник с ковриком. Усталость навалилась мгновенно, как только я забрался внутрь. Я лежал, слушая, как потрескивают угли в костре и как шумит река, и чувствовал странное умиротворение. День, проведенный в нормальном мире, оказался на удивление полезным. Он не только дал мне отдохнуть, но и показал, что даже здесь, вдали от НИИ, есть люди, которые задаются теми же вопросами. И что, возможно, я не так уж и одинок в своих поисках. Воскресный день прошел в неспешном возвращении. Мы проснулись от пения птиц, позавтракали остатками вчерашней каши, быстро и слаженно собрали лагерь, не оставив после себя ни соринки, и отправились в обратный путь. Дорога назад всегда кажется короче. Мы шли почти молча. Каждый, погруженный в свои мысли, наслаждаясь последними часами, проведенными на природе. Я чувствовал приятную усталость во всем теле. Мышцы, не привыкшие к таким нагрузкам, слегка гудели. Но это была хорошая, правильная усталость, смывшая с меня остатки нервного напряжения последних недель. К обеду мы вернулись к машинам. Группа шумно и весело грузила снаряжение, обмениваясь впечатлениями. Чувствовалось легкое сожаление от того, что выходные подходят к концу, и завтра всех снова ждет рутина офисов, дедлайнов и совещаний. Я подошел к Свете, которая проверяла, все ли вещи уложены. «Свет, спасибо огромное», — искренне сказал я. «Это было именно то, что нужно. Спасибо, что вытащила». Она улыбнулась своей открытой, теплой улыбкой. «Я же говорила, рада, что тебе понравилось. Мы стараемся выбираться так почти каждые выходные. Так что, если надумаешь, ты всегда в нашей банде. Вне зависимости от твоего решения по работе». Дорога домой была более спокойной. Музыка играла тише, разговоры были менее громкими. Мы со Светой снова оказались на заднем сиденье. «Так ты не передумал насчет работы?» – спросила она. «У нас правда очень круто, и ты бы отлично вписался». «Я подумаю, Свет, честно», – ответил я. «Просто мой текущий проект, он очень важный для меня, я не могу его сейчас бросить». Она кивнула с пониманием, не настаивая. Она была хорошим тимлидом и знала, что такое увлеченность проектом. Мы немного поговорили о ее работе, о сложностях управления командой, о новых задачах. Я слушал ее и видел перед собой не просто бывшую одногруппницу, а состоявшегося, уверенного в себе профессионала и интересного глубокого человека. Она нашла свой путь, и я почувствовал укол легкого сожаления о том, что когда-то давно, на первом курсе, у нас с ней ничего не сложилось. И мы были слишком разными тогда, слишком юными. А сейчас? Сейчас было поздно. «А твой парень почему с нами не ходит?» – спросил я, пытаясь сделать так, чтобы вопрос прозвучал как можно более небрежно. «А, Макс?» Она вздохнула. «Он не любитель палаток и комаров. Ему больше нравятся комфортные отели и пляжный отдых. Мы разные в этом, да, но как-то уживаемся». Она сказала это легко, но я уловил в ее голосе нотку грусти. «Ясно. Значит, мое ощущение, что между нами могли бы быть совершенно другие отношения, останется лишь моим ощущением. Путь был закрыт, но, к моему удивлению, это не вызвало ни ревности, ни разочарования. Только легкую философскую печаль. В городе меня встретила суета воскресного вечера. Мы попрощались со Светой и ее друзьями, договорившись оставаться на связи. Я ехал домой в метро, окруженный людьми, возвращающимися с дач, из гостей, с прогулок. Они все выглядели уставшими, готовясь к началу новой рабочей недели. А я, наоборот, чувствовал себя обновленным, отдохнувшим и полным сил. Вернувшись домой, в свою тихую, пустую квартиру, я не чувствовал себя одиноким. Я принял душ, смывая с себя запахи костра и леса, и заварил себе крепкого чая. Выходные, проведенные в нормальном мире, не оттолкнули меня от моей новой жизни в НИИ, а наоборот, придали ей новый смысл. Я понял, насколько полезно было отвлечься, посмотреть на все со стороны. Разговоры с ребятами об IT-индустрии показали мне, как сильно я изменился. Их мир, когда-то бывший моим, теперь казался мне плоским, двухмерным. А мой разговор с Андреем у костра подтолкнул меня к новым, неожиданным идеям. Он говорил об эзотерике и древних текстах, а я думал о данных из зоны 7М. Он говорил о едином поле сознания, а я вспоминал информационный континуум Игнатича. Возможно, чтобы по-настоящему понять природу аномалий, мне не хватало именно этого, философского подхода. Мне нужно было не только применять алгоритмы, но и пытаться понять душу данных, учиться видеть за цифрами, не просто физические явления, а проявления каких-то более глубоких, фундаментальных законов, о которых говорили и мистики, и физики. Это была дерзкая, почти безумная мысль, но она казалась мне невероятно продуктивной. А впереди меня ждала самая интересная работа в мире. Впереди меня ждали загадки, тайны и, возможно, ответы на самые главные вопросы. Впереди был понедельник, и я ждал его с нетерпением.